Уолтер Хайлес, высокий мужчина с седой головой, приехал в Вашингтон из Сан-Франциско. Он пенсионер, раньше был служащим одной из корпораций. В его записной книжке отмечен не только мемориал Вашингтона и Джефферсона, музей искусств и космонавтики, но и Думбарта-Нокс. Я непременно должен был посетить это историческое место. Оно ассоциируется у меня с эпохой войны против гитлеровского фашизма. Вместе с тем Думбартон-Окс символизирует и те первые дни, когда засветился рассвет мира. Мы воевали рука об руку, были союзниками в период Второй мировой. Я не вижу препятствий, хотя нас многое и разделяет, для того, чтобы Соединенные Штаты и Советский Союз жили сегодня в условиях согласия и безопасности. Мы выполнили великую миссию победы во время войны. Мы должны быть объединены великой миссией сохранения мира. Еще одна встреча с простым американцем, еще один взгляд на современный мир из Думбартон-Окса. Леонел Брикс, юрист по профессии, высказал такую мысль. История показала, что при соблюдении норм международного права, принципов человеческой гуманности, всегда возможно достижение взаимопонимания между государствами, даже при их принципиальном различии. После войны различия в идеологии, социальном устройстве, политике не помешали государствам планеты создать такой важный инструмент мира, как Организация Объединенных Наций, выработать кодекс взаимоотношений между странами. История свидетельствует и о том, что между нашими странами возможно заключение двусторонних международных соглашений. А сегодня, когда в мире накоплены гигантские арсеналы оружия, договоренность необходима как никогда. На стенах Византийской галереи в Думбартон-Оксе выбита эпитафия, которая заканчивается словами «смотреть в будущее с мудростью». Они звучат сегодня актуально, как никогда. Ни гонка вооружений, ни ревизия принципов, заложенных в уставе ООН, ни ломка послевоенного устройства в Европе, к чему стремятся определенные круги в Соединенных Штатах Америки. Путь к всеобщей безопасности, будущее мира, в мудрости политики разоружения и сосуществования. Именно об этом говорили американцы, с которыми в тот день я встретился в старинном Думбартон-Оксе. Когда бушевала Джозефина. Едва я отошел от усадьбы Думбартон-Окс, как оказался на шумной Висконсин-авеню. Стрелой молнии она прорезает тихий Джорджтаун. Жизнь здесь не затихает до утра. Дискотеки, рестораны, кинотеатры. Здесь властвует богема, наркотик, преступный мир. Впрочем, преступный мир с наступлением сумерек берет в свои руки многие районы города. Ночной Вашингтон — это особая тема в жизни американской столицы. Проедем по нему в этот час. Именно проедем, пройти пешком небезопасно и для многих кажется просто безумным. Гаснут последние лучи на куполе Капитолия, тускнеет в сумерках здание. Пройдет несколько минут, и исчезнут последние прохожие. Только эти каменные изваяния урбанизма останутся здесь, подсвечены ярким светом прожекторов. Автомобильный конвейер чиновничьего Вашингтона запускается в обратном направлении, к богатым пригородам Мэриленда и Вирджинии. Пустеет город. Если в Джорджтауне бьет ключом ночная жизнь, то здесь, в даунтауне, уже мертво и одиноко среди каменных склепов Конститьюшн и Пенсильвания-авеню. Только толпа людей у старинного особняка на 10-й стрит. Это известный театр Форда, где был убит президент Линкольн. Знамена, украшающие ложу, где он сидел во время спектакля, напоминают об этом. 10-я стрит, как и многие другие улицы, ручейками впадает в Пенсильвания-авеню. Опасно в поздний час.